Глава 5. В бане я едва не уснула. Просто вылила на себя таз теплой воды, легла на лавку и все. Хорошо, что Алиса зашла проверить, все ли у меня хорошо. «А почему в бане нет печи?» – уточнила я, одеваясь. «У нас термальные источники под городом. Все отопление и горячая вода от этих источников идет», – услышала в ответ. «Хм, удобно. Если зимой не нужно будет тратиться на отопление дома, то можно будет побольше отложить на лечение Фимки. Все же я довольно скептически относилась к мысли, что местный санаторий как-то сможет помочь моему брату. Лишь бы не навредили». Вернувшись в свою комнату, скорее даже номер со своим санузлом, я первым делом проверила телефон. Сети так и не было. Нужно будет узнать, как здесь люди связываются друг с другом. Не глубинной же почтой живут. Уснула моментально. Устала, как собака, если честно. А тут мягкая кровать, белье, пахнущее какой-то травой, и тишина. Но самое главное, что я вдруг впервые за всю свою взрослую жизнь почувствовала себя в безопасности. Что еще для счастья нужно? Утро началось с будильника. На телефоне. Благо, розетки тут были вполне цивилизованными, и удалось поставить гаджет на зарядку. Сеть так и отсутствовала. Я, потянувшись, заставила себя выбраться из кровати и распахнула ставни окна. Облокотилась на подоконник и уставилась на сад и край дороги, по которой бесшумно пробегали бесшумные машины. Сознание вдруг резанул какой-то диссонанс происходящего. Поразмыслив еще минуту, я неожиданно осознала одно. Я не видела в этом городке до сих пор ни одного животного. Совершенно. Даже ни одной птицы слышно не было, хотя прекрасное теплое утро и сад, засаженный деревьями, более чем располагал к этому. Я тряхнула головой и нахмурилась. Странно это все. Очень. Со временем я разберусь и в этом, а сейчас пора умываться и идти завтракать. Когда я спустилась по лестнице, из столовой уже слышались голоса бабы Рады и Станислава. Я осторожно подкралась и прислушалась. «Все занято. Куда я ее дену? Если женщина с ребенком поедут сегодня в санаторий, то Вере придется остаться в твоем доме», — вещал мужской голос. «Да где ей тут жить? Завтра ребята из Березкина приедут со сбора лаванды. Мне куда ее селить-то? В подвал?» — обиженно ответила женщина. «А я ее куда дену? В цеху жить оставлю?» — возмутился Белов. «Не кричи!» — ледяным тоном рявкнула хозяйка дома. «Что там с домиком у горы?» «Так еще месяц назад хозяин его отдал Антону. Он не может больше с братом жить. У того пара нашлась», — обстоятельно разъяснил мужчина. «Стас, а это выход?» — в голосе бабы Рады послышалась радость. «Какой выход? Я же не могу ее к Антону подселить. Как это вообще будет выглядеть? Немеченая девка с нашим Антошкой, он же ее убьет!» Я на этих словах вздрогнула, потому что сказано это было так угрожающе. «Да иди ты!» – женщина тяжело вздохнула. «Мне еще сон сегодня приснился», – задумчиво протянула она. «Сели Веру к хозяину». «Что?» – голос Стаса сорвался на фальцет. «Ба, брат, ты нормальная? Мне здесь очередной труп не нужен. Да и мастер она хороший», – добавил он задумчиво. «Ты дурак», – послышалось в ответ. «Я тебе говорю про домик на участке хозяина. Не особняк. Домик. Маленький, для персонала. Там все равно никто не живет, а ведь целых две комнаты и подготовленная кухня простаивают. Да и мебель имеется». «Рад, он же меня загрызет», — простонал Белов. «Доброе утро». Я все же нашла в себе силы войти в столовую. «Кто кого загрызет?» — поинтересовалась невинно. Станислав тут же бросил на меня виноватый взгляд. «Вера, доброе утро». Расплылся он в вымоченной улыбке. «Тебе сегодня придется переехать. Я перевезу твои вещи днем, а вечером покажу твое новое жилье». «Прекрасный домик в живописном саду. Тебе понравится», — встряла в разговор баба Рада. «Не сомневаюсь», — поджала я губы, но выбора мне никто не предоставил, так что придется подстраиваться под текущие реалии. «А где мама с Фимкой?» «Еще отдыхают. Им тяжело спускаться по лестнице, поэтому Алиса унесет им завтрак в комнаты», — ответила хозяйка дома. Странно, но во время завтрака я думала лишь об одном. Что, если этот хозяин – уголовник со стажем? А что? Его работники, наверное, хорошо спрятали трупы предыдущих мастеров. «А куда дели прошлого мастера?» – спросила я Стаса, когда мы уже ехали на работу в машине. «В Березкино отправили налаживать процесс. А он там возьми и женись. Теперь в май ни в какую ехать не хочет», – повинился он. Я с облегчением выдохнула. Не убили человека. Однако этот вопрос я все же проясню у других работников. Снова себя на ровном месте накрутила. «Какое у меня сегодня будет задание?» Я посмотрела на приближающееся здание завода. «У тебя сегодня подписание договора. Полкан ночью документы доставил, так что будет чем заняться. Да и твою семью в санаторий устроим по документам после обеда. Демида отправлю, пусть помогает», — хмыкнул он, а потом бросил на меня короткий взгляд. «Твоя мама достойна лучшей жизни». Я кивнула. «Конечно, достойна. Точнее, она никоим образом не заслужила тех мытарств, через которые ее протащила жизнь. Если кто-то такое и заслужил, то только отец. И я все сделаю, чтобы справедливость восторжествовала. Пока не знаю, как, но бабушкино детище я ему не отдам. И сама не сдамся. И маме он больше не навредит. Но как это сделать? Как? Я бы даже замуж за кого-нибудь страшно влиятельного вышла, чтобы он мне помог с этим вопросом. Но за кого? Такие люди в мою сторону даже не смотрят. Идем, Глаша нас ждет». Стас в этот раз подъехал к главному входу в здание, где над входом крупными буквами было написано «Май плюс». Входные двери были широкие и высокие, деревянные с металлической окантовкой. Красиво. В наше время не часто такие встретишь, как вход в замок обрамляют. Дальше последовали длинные коридоры, которые зевались абсолютно как попало и под такими углами, что мне стало страшно. А ну как Белов меня здесь бросит, и я просто не смогу выбраться отсюда. Здесь же даже указателей нет. А когда построено это здание? У меня создалось ощущение, что здесь лишь чадящих факелов не хватает для полного антуража. Хотя ремонт здания был абсолютно современный, просто... «Точный год не знаю, но века два назад», — огорошил он меня. «Да, теперь ясно, почему в коридоре нет ни одного окна. Два века назад они не особо и ценились в таком захолустье». Минут через 10 мы все же попали в место, где располагались кабинеты. И коридор наконец-то расширился, давая возможность по-хорошему вздохнуть. И давящая атмосфера сразу исчезла. Белов толкнул одну из дверей, и мы оказались в большой полукруглой комнате, где одиноко сидела темноволосая девушка. «Глафира, хозяин не звонил?» — уточнил он, подойдя к столу. «Нет, Станислав Тихонович, бумаги лежат на вашем столе». Она доброжелательно улыбнулась. «Отлично. Знакомься, это Вера Родионовна. Отправь кого-нибудь подготовить дом для персонала», — распорядился он. «Хозяина?» — девушка вздрогнула. «Рада», — сказала. Бросил он и пошел к одной из дверей. А я остановилась у другой двери, где висела табличка. «Директор Май Плюс. НН. Хозяин». Я даже зависла на полминуты рядом с этой дверью. «Что случилось?» Стас, увидев, что я с места не двигаюсь, подошел ко мне сам. «Хозяин — это фамилия?» Я некрасиво ткнула пальцем в табличку. «Ну да. Николай Николаевич хозяин. Идем, у нас еще документы не подписаны». Он обхватил было меня за плечи, но быстро отдернул ладони. Видимо, вспомнил, что я этого не люблю. Я кивнула и все же прошла в открытую соседнюю дверь. Кабинет оказался своеобразным. Везде висели сухие пучки каких-то трав, пахло ежевикой, и само помещение было отделано светлым деревом. У меня возникло четкое ощущение, что я в бочке с медом на самом деле. Или с маслом, ароматическим. «Ну как?» — самодовольно спросил Стас. Было видно, что кабинетом своим он гордился. «Я как будто на пасеке, только внутри улья», — ответила честно. «Хм...» — он как-то странно на меня посмотрел. «Что-то какая-то ты сути за 2 секунды улавливаешь. Это помогает в работе», — пожала я плечами. «Оно и видно», — согласился мужчина и слегка подтолкнул меня к стулу. «Так...» — он обошел стол и выдвинул верхний ящик. «Вот твои документы. На стол легли паспорт, водительские права, диплом, медицинский полис, корочки мастера. Я внимательно осмотрела все это и кивнула. Документы были в порядке. Просто я никогда не хотела быть Морозовой, а пришлось. Не потому, что эта фамилия связана с отцом, хотя она бабушкина на самом деле, а потому, что проблема она мне принесла немерено. «Спасибо», — кивнула. «Спасибо, потом полкану скажешь», — хмыкнул Стас. «А почему его все полканом зовут?» — нахмурилась я. «Потому что он полковник, и фамилия у него собачья», — хихикнул Белов и тут же посерьезнел. «Так, вот договор найма, читай внимательно. Если будут вопросы, задавай». Я взяла договор в руки и принялась читать. На первых же строчках подняла округлившиеся глаза на Станислава. «Наемный рабочий не должен перечить НН хозяину, а его пожелания рекомендуется воспринимать как приказ?» — зачитала. «Поверь, это в твоих же интересах», — хмыкнул мужчина. «Тем более, что с персоналом предприятия он почти не пересекается. Вот приедет, посмотрит на тебя минут 5, поговорит, может быть, и все. Да и приказы он отдает четкие и по делу». Я вздохнула. Наверное, бывший военный ко мне в начальнике набивается. «Ладно», — кивнула. 5 минут я смогу потерпеть». Вновь принялась за чтение договора. «Ага, предоставляется жилье, полный пакет услуг, обеды за счет предприятия, зарплата... Сколько?» «Здесь зарплата правильно указана? Просто я не понимаю». Я растерянно перечитала цифру, написанную прописью. «Мало?» — встрепенулся Белов. «Нет», — покачала головой и решила не обострять этот вопрос. «Фимке нужно лечение, и если мне готовы платить за работу больше в 2 раза, чем я получала раньше, то мне ли обижаться?» Прочитав договор, я нигде не увидела и слова про испытательный срок. Уточнила этот вопрос у Станислава. «Ты уже доказала свою компетентность. Я считаю, что испытательный срок в данном случае — это излишество, на которое мы пойти не можем», — услышала туманный ответ. «Ну и ладно, мне же легче». «Есть, конечно, опасения не оправдать надежды чаяния руководства, но я быстро обучаюсь». Изучив договор полностью, я взяла ручку и поставила свою подпись в 3 экземплярах. После этого тут же получила на руки технику безопасности и принялась за чтение. «Если меня затянет в комбайн?» — несколько раз перечитала предложение. «А что? Всякое может быть», — пожал плечами Белов. Я бросила на него недовольный взгляд и принялась читать дальше. «Ну, обесточить, обеспечить, не влезать — это все понятно. Но пункт «не пытаться поймать молнию во время грозы» в мое сознание вписывался плохо. Это что за псих молнию в грозу ловил? Где этот неадекватный сотрудник сейчас находится?» Я дочитала и тоже поставила свою подпись. С инстинктом самосохранения у меня все в порядке, и к глупым поступкам я обычно не предрасположена. «Отлично!» Листы бумаги тут же были изъяты из моих рук. «Так, это талон на выдачу рабочей одежды. Но Захар прав, придется шить. Зайдешь в швейную мастерскую, пусть с тебя мерки снимут. Это на обувь, твой размер должен быть на складе. Это на питание, на скидку в магазинах Майя и Березкина. На ремонт машины». Передо мной легли несколько разноцветных бумажек. «Это все?» — спросила ехидно. «Ну, мало ли, что у них тут еще бесплатное бывает». «Хотелось бы верить, но мы еще об этом поговорим», — хмыкнул он и нажал на кнопку интеркома. «Глаш, Захара ко мне пригласи», — распорядился он. «О!» — вспомнила я неожиданно. «Как вы здесь звоните? У меня связь не ловит. Может быть, у вас тут конкретная вышка стоит?» — поерзала я на стуле. «Сотовая связь вредна для пчел». На меня строго посмотрели. «Кто поля опылять будет?» «А как же тогда?» — нахмурилась я. «Отдашь телефон Захару, он все сделает и настроит. У нас здесь другая связь», — замялся он. «Ну, другая так другая. Мне без разницы. Мне нужно было только сообщение Веронике отправить, что у нас все хорошо». Захар явился через 5 минут и повел меня в первую очередь на склады, где выдал удобные ботинки и форменную кепку. Показал столовую, сказал, что на обед проводит меня сам, чтобы я не заблудилась. Пришлось согласиться. Коридоры и здесь были просто отвратительной направленности. «Вот здесь ваше рабочее место», — привела меня в цех, заваленный разного рода механизмами. Я подошла к машине, которая выглядела как голова тукана. Однако было видно, что конструкцией давно не пользовались. «И кто у вас это произведение искусства сделал?» Я провела ладонью по широкому клюву. «Я?» Захар гордо выпятил грудь. «Они, конечно, не совершенны, но служат долго и работают лучше покупных», принялся объяснять он, неразумно вообразив себе, что я являюсь младшим по положению сотрудником. «Так какого фига ты не сделал ни в одной из машин доступ к моторному отсеку? Какого черта приходится делать никому ненужную работу? Есть определенный ресурс деталей, которые должны легко меняться». Возмущенно начала я его отчитывать. Парень даже шаг назад сделал. «А так, основное время тратится на то, чтобы снять весь корпус конструкции, чтобы хоть куда-то подобраться. Капот автомобиля не просто так придуман». Захар молча смотрел на меня примерно с минуту, потом смущенно провел ладонью по шее, по которой только что я морально проехалась. «И где делать этот капот?» Не стал спорить он со мной. «Нужно разобрать все, узнать, где будет самый легкий доступ. У тебя чертежи есть?» Вдруг сообразила я. «Да», кивнул он. «Давай», махнула я рукой. «Начнем с них». С чертежами мы провозились долго, потому что я требовала объяснения и пояснения для каждой детали. Для двух типов установок мы уже подобрали технические окна, которые невооруженному глазу будут не видны, но там все до микрона надо будет высчитать. Захар ответил, что справится. Я зависла над очередным чертежом, когда над головой раздался звук, как будто музыкальными тарелками ударили. Я резко отскочила от доски, на которую Захар любезно повесил мне чертеж. «Это что?» — не поняла я. «Это обед», — пояснил мне парень. «Идемте, я провожу». «Угу», — я нервно передернула плечами. «Ну, хоть не из пушки стреляют». В столовой кормили вкусно. Котлеты с пюрешечкой, овощи свежие, салатики, фрукты и даже компот. Все бесплатно. Что хочешь, то и бери. Я и взяла. Однако с употреблением пищи возникла непредвиденная проблема. На меня все смотрели. Абсолютно. Я прошлась взглядом по столовой и убедилась, что здесь обедают исключительно мужики. «А женской столовой у вас нет?» — тихо спросила я у Захара, умастившимся за один стол со мной. «У нас и женщины на тяжелых работах не работают, а в цехах легкой работы нет», — пожал он плечами. «И зря. Женщины подмечают больше мелких деталей», — фыркнула я и заставила себя поесть. После обеда мы вновь вернулись к обсуждению чертежей. Более того, Захар забрал мой неработающий телефон и пообещал завтра принести его обновленным. Я пожала плечами. Пусть делает, раз ему так хочется. У меня все равно выбора нет. Вечером меня у выхода из цеха ждал Стас. Оказалось, что мои вещи уже перевезли в мой новый дом. Мама с Фимкой тоже устроились на новом месте, и я смогу навестить их через 3 дня, когда у меня будет выходной. «Вот и здесь магазин продуктовый», — показал мне Белов на небольшой магазинчик, когда вез меня к дому. «Вот тут Захар живет», — кивнула на аккуратный домик с огромным гаражом. Я кивала, принимая информацию. «В доме хозяина убирается Белла Устиновна, так что не пугайся, если на участке увидишь ее». «Не буду. А карта города у тебя есть?» — уточнила я, понимая, что уже запуталась в улицах. Станислав чуть притормозил, открыл бардачок, вытащил оттуда сложенную карту и протянул мне. Я благодарно улыбнулась. Домик оказался в 10 минутах езды от завода, то есть очень близко. При желании за полчаса пешком дойти можно. А еще... Не знаю, на что это было похоже. Нет, знаю, конечно. Мой одноэтажный домик стоял почти у забора. Тяжеловесного, кованого, с торчащими острыми пиками. Потом шло множество деревьев, за которыми прятался большой трехэтажный дом. Нет, не дом. И даже не особняк. Это очень сильно походило на замок. Только не такой раздутый, как положено. Просто каменное укрепление серого цвета, украшенное строгим барельефом. Никаких тебе башен или скульптур, нет. Суровое жилье сурового мужика. «Стас, а этот ваш хозяин женат?» Я скептически посмотрела на крышу, видневшуюся над кронами деревьев. «Нет, не женат. И даже не собирается. Станислав с любопытством посмотрел на меня. «Заметно», — кивнула я согласно и, забрав ключ из мужской ладони, вошла в домик. В это место я влюбилась сразу, как только увидела. Светлый интерьер, нет нагромождения мебели, чисто, минималистично, просторно. Все, как я люблю. Даже тяжеловесные темные балки над головой не портили общего впечатления, а добавляли основательности всему домику.